Глава 38. Пир у посадника был шумным, с обильными яствами, винами и сладостями. Я поразилась этому. Откуда столько разносолов? Ведь видела, что в округе люди жили бедно, наверняка впроголодь. Тоже говорили и местные рыбаки, у которых мы останавливались в первую ночь в Налагии. Наверняка, как в Елизарии, здесь жировали те, кто стоял у власти, а с остальных жителей сдирали податей в 3 шкуры. Слышала от местных я эти слова, когда мы ехали в дом посадника, но знала, что это ненадолго. В моей империи такого точно не будет. Каждый житель будет иметь и достаток, и достаточный отдых. По крайней мере, я к этому буду стремиться. И я уже примерно знала, какие законы надо принять первыми. Посадник, сидевший рядом, все пытался напоить меня заморским вином и делал глупые комплименты. Я же не пила, а изучала окружающих меня местных людей, приближенных посадника, занимавших руководящие посты в этой части земель. Лица их мне не нравились, какие-то злые и заплывшие. Здесь были в основном мангры и немного хоров. И, что странно, ни одного галана, только те, что приехали со мной. «Приходится брать на службу в сотники и главы самых безжалостных и лютых», — объяснял мне посадник. «Иначе местных людишек не подчинить, а у меня здоровье плохое уже. Не могу за всем уследить. Собираюсь через 2 года обратно в теплые страны перебираться. Здесь-то климат дрянь, все зубы и волосы потерял уже». Посадник объяснил мне, что мангрийцы и хоры приезжали сюда на управленческую службу на 5 лет, как и он на 5 лет, чтобы заработать денег и вернуться обратно на родину. Но я понимала, что все эти годы они просто нагло воровали здесь все, что можно, и с награбленным возвращались в другие страны. И это было мерзко, потому что основная часть населения Налагии, почти 90%, были бесправными рабами и вкалывали по 12-14 часов в сутки, быстро умирая от такой тяжелой жизни. Так было и в моем прежнем мире, когда Англия, Франция и другие Европы грабили свои колонии, вывозили драгоценные камни из храмов, золото и другие ценности, и также потом жировали многие сотни лет. «Там на площади вы сказали, что вас предупредили о моем приезде», — озвучила я вопрос, который мучил меня. «Да, это так», — кивнул посадник. «Я видел сон, что вы приедете. Северный олень сказал мне, что если я встану на вашу сторону, смогу сохранить свою власть». «Как интересно, белый олень, говорите?» Я поняла, кто это, но решила не говорить про то, что этот самый вожак оленей приходил ко мне наяву. Ясно было одно – высшие силы или духи, оберегающие эту землю, вели меня в нужном направлении. Помогали и направляли в нелегком путешествии и покорении этой необычной северной страны. И, похоже, действительно в этих краях долгие сотни лет ждали меня. «Благодарю вас еще раз за то, что помиловали Некраса», — сказала я, улыбнувшись и отмечая, как чуть сбоку за другим столом сидят Некрас и его сестра Красава. Они выглядели смущенными, словно не верили, что попали на пир к посаднику. Но именно я настояла на том, чтобы они присутствовали. Моревек, двоюродный брат Чарослава, сидел с ними рядом и пытался разговорить, но брат с сестрой отвечали односложно, еле мало. А я сразу заметила, что темноволосая миловидная красава приглянулась Моревегу. Обычно этот суровый воин со шрамами на лице был неразговорчив, а сейчас прямо сыпал шутками и улыбался. «Теперь в вашей власти миловать и казнить, царица. Я лишь покорный слуга», — сказал посадник. Я видела, что он лицемерит, и глаза у него бегали, явно понимая, что вскоре у меня появится реальная верховная власть в Налагии, он уже начал выбивать свое место под солнцем. Но пока у меня не было ни одного союзника здесь, мне приходилось брать в свои ряды хотя бы такого. Я оценила ваш поступок. «Надеюсь, вы не забудете о моей преданности в будущем», — озвучил он то, что я и так знала. «У меня прекрасная память», — ответила я. «Спасибо за угощение. Я хотела поговорить с вами о Некрасе. Вам же он не нужен здесь. Как я поняла, он только во вред вам все делает». Я прекрасно осознавала, отчего не взлюбил Некраса этот человек с брюшком и бегающими глазками. Зачем ему облегчать жизнь людей, чтобы они стали хоть немного счастливее? Лучше держать всех в каменном веке, в жестком подчинении. Тогда и он будет на коне, и все рабы покорны и послушны. Вы правы, царица. Он только людишек баламутит со своими стирающими бочками. Я даже подняла брови. Стирающая бочка. А не стиральная ли это машина? Я даже опешила. Да, с таким чудо-изобретателем мы не только электричество сможем освоить, но и канализацию. Вот было бы здорово. Но наверняка, чтобы все это реализовать в этом отсталом мире, да еще и на севере, нужны диковинные материалы. Однако в моей душе уже загоралась надежда на то, что, как и сказал северный олень, мы сможем изменить этот мир к лучшему. И Некрас прямо дар с небес для меня. Теперь я понимала, зачем вожак оленей послал меня в Громояр. Но сначала надо было все решить с объединением земель. Это был главный вопрос сейчас. И я бы хотела знать о проблемах, о трудностях, которые вы решаете в Налагии. «Да что рассказывать?» Нахмурился посадник, опрокинув в себя очередную чарку. «Главные — холод и голод. Вот основные беды. В избах почти не топят, у людишек нет денег на дрова. Все же рабы. Сколько выдали им дерева, тем и пользуются. А это всего 200 брусков на год. И еще мрут, как мухи. Ежегодно присылают сюда по 10 тысяч провинившихся на всю Налагию. Мне, дай бог, полторы достается. А хороним каждый день. Откуда у нас тут работники в достатке возьмутся? Проклятые суровые места здесь». «Да уж, мало приятного», — согласилась я, вздыхая. «Но я была к этому готова. Скажите, а посадник Ижмараса верный человек? Может он, как и вы, присягнуть мне на верность?» «Это вряд ли, госпожа. Князь тот мутный и скользкий тип, только свою выгоду ищет. Как только прознает, что вы новая наместница, не пустит в город даже, да и наверняка попытается вас убить». «Неужели он такой плохой человек?» «Темный нелюдь, одним словом, корыстный и жестокий». Я задумалась, неужели посадник Ижмараса был таким? Но почему тогда Войнек отправил нас с Чарославом именно к нему? Не знал, что князь такой ненадежный? Или специально, чтобы меня побыстрее сгубить? Нет, второй вариант точно отпадал. Бывшему стрику-муженьку я была нужна целой и невредимой. По крайней мере, на 2 года, пока он не приехал сюда, ибо Чарослав не мог стать наместником по закону. Значит, этот главный князь Ижмараса только изображал союзника Войнега, и это было печально, потому что под властью Ижмараса была почти 1/4 Налагии. «Тогда как же вы посоветуете, к кому следующему направиться?» — спросила я, нахмурившись и решая, что делать дальше. Чарослав, сидевший по другую руку от меня, молчал и только хмурил брови. Видимо, тоже ошарашенный тем, что князь Ижмараса нам не союзник. «На восток лучше всего», — сказал посадник. «В сторону станицы. Тамошний посадник — мой союзник. Вас точно примет и подчинится вам с радостью. Я ему грамоту отпишу. Вам дам с собой». «Спасибо». «А много под его властью земель?» — — спросил Чарослав. «Так как у меня, наверное, или чуть меньше. До него всего 4 дня пути отсюда, и советую вам ехать через Ружицу, так путь короче». «Ружицу?» — переспросила я, тут же вспомнив, как северный олень говорил мне про это место наравне с Громояром. Там надо было искать еще одного помощника. Я даже обрадовалась словам посадника, как все удачно складывалось. Точно высшие силы вели меня по нужному пути, помогая. «Вы, госпожа Златовея, не бойтесь. Я дам вам надежного проводника. Он вас выведет по самому короткому пути, через Ружицу проведет. А там до станицы и рукой подать». «Благодарю», —